Пили меня, но внутри-то я был действительно сжат, потому что не знал, чего мне ждать. Если бы знал, было бы легче. Плохо так плохо, разговор с царем так разговор, а тут полная неизвестность. Можно, конечно, было бы спросить у Яна, не факт, что он ответил бы, поэтому я и не стал интересоваться. Тем временем мы приблизились к воротам Кремля, над которыми висела икона, и я резко спрыгнул с лошади, заставив Яна и Жака схватиться за сабли, висящие на поясах. Да и остальные иностранцы прореагировали весьма нервно, и на меня были наставлены то ли копья, то ли алебарды. Вот только я перекрестился, отвесил поклон иконе, вслед за мной и стрельцы так поступили, и я приметил даже несколько одобрительных взглядов. Пройдя ворота, я вновь запрыгнул на коня и осмотрел внутреннее убранство Кремля. Виднелись каменные церкви и соборы, какие-то хозяйственные постройки и даже несколько подворий. Были и деревянные терема с закрытыми дворами, в том числе и каменные палаты. Отряд же продолжал свой путь, и, проходя мимо одного из деревянных дворцов на втором этаже, за деревянным ограждением я заметил людей, среди которых и стоял Лжедмитрий в окружении свиты. Пора завязывать называть его Лжедмитрием, даже про себя. Царь Дмитрий Иоаннович, и только так, — мелькнула мысль. Двигаясь в седле, я отвесил ему поклон, и он кивнул, как мне показалось, весьма благосклонно. Глядя на меня, Ян поднял голову, глядя на дворец, и, заметив царя, тоже отвесил поклон. Стрельцы же прокричали «здравицы». Вот только среди свиты я заметил не менее знакомое лицо. Там был один из поляков, которым мы намяли бока и искупали в помоях. И, судя по его взгляду, он меня тоже признал. «Опс, даже как-то неудобненько вышло», — промелькнула мысль. «Да и обернуться это может для меня нехорошо». Мы проехали мимо к рядом стоящему деревянному двухэтажному дворцу. Меня провели в одни из покоев и там оставили, не забыв запереть и забрать сумку с грамотами. Хоромы были царские, ну или княжеские, обставлены все богато, целых три комнаты, да еще и небольшая библиотека из пяти книг, и лишь одна из них на нашем языке — молитвенник. Остальные то ли на греческом, то ли на латыни, а может, еще на каком мне незнакомом языке. На столе были письменные принадлежности, стопка бумаг, да и кровать имелась с настоящей периной, а в одном сундуке я обнаружил запас свечек из воска. «Да уж», — вырвалось из меня. «А на что я рассчитывал? На срочную аудиенцию с царем? Здорово, Диман, я твой родич и наследник!» Грустно вздохнув, я завалился на кровать. До самого вечера я просто провалялся в кровати. Не хотелось вообще ничего делать. Какая-то апатия наступила. Ощущение было, что я сделал ставку на свою жизнь и проиграл. Проиграл не только ее, но и, возможно, тех, кто стал мне близок. Тех, кто поверил в меня и доверился. Дед Прохор, Прокоп, Богдашка и другие. О князьях я даже не думал. Они немного потеряют, ну, максимум в ссылку отправят, ну, или в монастырь, но это уже сомнительно было. Главное было другое. Смута с моей смертью так и произойдет, и все это вместе причиняло мне боль. Ближе к вечеру в палату заглянул дюжий иноземец со служанкой, и на стол поставили снеть с умопомрачительными запахами. Только я и с места не сдвинулся. Попробовать сбежать? Так на окнах решетки, дверь заперта, а с той стороны охрана. Разве что в полу дырку прогрызть попытаться. Мысли текли вяло и медленно. Когда наступила ночь, я забылся тревожным сном. Мне ничего не снилось, только темнота. С утра же меня навестил батюшка и попытался завести со мной разговор о том, что люди грешны, и мне стоит покаяться в грехах своих и все ему рассказать. Так я и рассказал, что нашел сундук отца, как прочитал грамоты и все, что касалось моего наследства. Мне скрывать нечего было. О стекле, естественно, я умолчал. И так, наверное, раскопают. После ухода священника мне жутко приспичило в туалет, да так, что из глаз чуть не плелось, так, что пришлось долбиться в дверь и ругаться. Открыли ее не сразу, спустя пару минут. За дверью оказались иностранцы, плохо говорящие по-русски, так, что пришлось еще и офицера звать, а потом и с ним ругаться, объясняя, что я хочу в туалет. И если меня туда не отведут, я прямо под дверь сделаю свое дело и плевать на все. Пусть стоят и нюхают, если не хотят вести. С горем пополам я вырвал себе эту привилегию, и меня отвели в местный клозет. Я был счастлив, и такое облегчение наступило. Вернувшись, я даже пожевал вчерашней снеди, но так, без охотки, и вновь завалился в кровать. День пролетел, и с утра меня вновь навестил батюшка. И вновь были разговоры о спасении души. В этот раз мне было разговаривать лень, так что я просто сидел, набычившись, недовольно поглядывая на священника. После его ухода промелькнула мысль. Раз меня на дыбу не тащат, то, может быть, не все потеряно. К тому же обычно с дыбой и другими пытками не заморачиваются, и я воспрял духом. Бессилие — вот что меня ломало. Первым делом я воспользовался пищими принадлежностями и сделал отметку на них, как прожитый день, а после начал изводить себя физическими упражнениями — отжимания, пресс, приседания и бег на месте. Все, что приходило мне в голову. От скуки даже молитвенник читал и размышлял, как там мои люди. Так и потянулись дни, один похожий на другой. Я от скуки готов был на стены набрасываться. Единственный, с кем я говорил за время заключения, был батюшка. В одной из комнат царских покоев, стоя возле аналоя, подставки для книг, медленно переворачивая страницы, стоял человек и читал стратегикон Маврикия. Несмотря на открытые окна, которые давали свет, комната была уставлена свечами. Неожиданно дверь открылась, и на пороге появился человек лет 30, одетый в шляхетский манер в жупан. На голове же была рогатовка, украшенная пером сбоку. Он не посмел зайти в кабинет без приглашения, ведь раньше находящийся в комнате был всего лишь господарчиком, ныне же он был царем большой державы, которому и служил Мацей. «Мой царь, я все узнал», — с легким акцентом произнес Мацей. Варварский язык давался ему сложно, но он его освоил. Дмитрий Иоаннович махнул рукой, давая разрешение войти в кабинет, и поднял глаза, оторвавшись от чтения. «Ну, чего узнал? Сказывай давай!» И царь резво направился к столу и уселся на лавку, а после и Мацей указал на нее. «Проверили грамотки, опросили всех, с кем был связан этот Андрей, назвавшийся Старицким», — быстро вымолвил Мацей. «И?» — наклонил голову Дмитрий Иоаннович. «Все подтвердилось. Выходит, он действительно Старицкий и ваш родич, как по отцу, так и по вашей матушке. Ведь матерью его деда, Василия, была Евдокия Нагая». «Я это и без тебя ведаю. Ты расскажи, что проверили, кто чего сказывал», — произнес царь, медленно начав сжимать левую руку в кулак. Была у него такая привычка, когда он находится в возбуждении, но пытается это скрыть. «В первую очередь опросили князей, которые просили за Андрея. Все обсказали, ничего не скрывали. Как Андрей появился на пороге с грамотой от Марии Старицкой, что в монастыре? как сами читали грамоты от нее и духовную Василия Владимировича Старицкого. После опросили всех в подворье его деда. Никто не запирался, все обсказали о делах его. Даже на дыбе кое-кого подвесили, но и тут все слово в слово было. Я людишек к Марии отправил, и она подтвердила, что он ее племянник и внук Василия, и Андрей схож с ним ликом, как и с прадедом своим, хоть и не так явно. Дальше в Гроховце люди подтвердили, да по списку проверили отца Владимира. Жил он в отчине, что передал ему его дед Петр Волынский. Волынских поспрашали, вот они уж запирались, делая вид, что не было у них такого родича, но все равно рассказали, что не признали они ни Владимира, ни Андрейку, ибо они от какого-то Белева, который им не равня. С жаром рассказывал Мацей. «Интересно», — произнес царь. На его лице гуляла улыбка, и было видно, что он что-то задумал. «Волынские также подтвердили, как и многие другие, что ваш батюшка, царь Иоанн Васильевич, отсылал Петра Волынского приглядывать за князем Василием. Петр же туда с единственной дочерью отъезжал и, вполне вероятно, смог окрутить Василия, а после и свою дочку подсунуть и оженить». «Ха!» — хохотнул царь. «Грамотки тоже проверили. На них действительно стоит большая печать Старицких. Мы сравнили с другими. Да и почерк похож на княжеский. Тоже посмотрели по книгам. Духовная настоящая. В церкви же старицы нашли церковную книгу за те года. И там действительно есть две вырванные страницы. И по краям можно понять, что они подходят». На одном дыхании выдал Мацей. «А как же этот, как его Белев?» «Вот тут еще больше интересного. Этот самый Белев погиб еще, когда хан Давлет напал на Москву и никак не может быть отцом Владимира, так как это произошло, посчитай, за 2 года до его рождения, а то и 3», — хмыкнул довольно Мацей. Он действительно гордился, что за 2 недели смог раскопать такую тайну, да не просто тайну, а княжескую, почти царскую. «А грамоты?» — нахмурился Дмитрий, пытавшийся разобраться. «Коломни сделаны, мы потрясли попа, который их сделал, жив он еще. Сговорился он с Волынским, тот 300 рублев пожертвовал на церковь, а попу тому еще 500 сверху дал. Тот и сделал те грамотки», — закончил Мацей. «Выходит, он и правду мне, родич», — задумчиво произнес царь, на его лице отобразилась улыбка. «Да, и он может одним своим существованием помешать. Вокруг него могут объединиться недовольные. Удавить его тихо и все дела», — предложил Мацей, который являлся ближним человеком царя и который прошел с ним всю кампанию по возведению его на царство. «Нет!» Тут же вскочил Дмитрий со своего места и начал расхаживать по комнате. «Он мой родич по отцу и матери, удавить? Он не злоумышляет против меня, не сделал ничего, и его удавить? Это может избавить в будущем от проблем», — уверенно произнес Мацей. «Как я знаю, старицкие не посягали на власть, хотя вполне могли. Думаю, от него не будет проблем, он еще молод, и я смогу на него опереться. Он своим присутствием многих подвинет. Да и запретить ему иметь детей, пока у меня не появится, нетрудно. К тому же он родич. Нет у меня более близкого по крови, чем он. Я хочу его видеть и говорить с ним. Передай Яну, пусть приведет его тотчас же», — распорядился Дмитрий голосом, не терпящим возражений. Мацей поднялся с лавки и отвесил поклон своему царю, и покинул комнату. Глава 8. Валяясь на кровати, я строил теории о том, как все может обернуться, и как вести себя перед царем, Ну, это, конечно, если меня на дыбу не потащат или в казематы какие. А то запрут еще, а ключ выбросят, и стану я узником замка Ив. За дверью неожиданно зашуршали, сдвигая запоры, а после она распахнулась. «Странно. Вроде батюшка уже был с утра, да и кормили меня сегодня», — промелькнула мысль. «Я даже голову не поднял, ибо лень». Раздались шаги по комнате, и я почувствовал, что ко мне подошли и внимательно на меня смотрят. «Князь, вы долго будете почивать?» — раздался смутно знакомый голос с акцентом. — Как вы тогда сказали, негоже заставлять царя ждать? Подняв голову, я увидел, что возле кровати стоит писарь его царского величества. Ян как-то там. Имя я, к сожалению, полностью не запомнил. Меня назвали князем, да и порученец личный пришел, а не мордатые мужики с большими кулачищами. «Значит, не так все и плохо», — мелькнула мысль. «Дык я уж 2 недели жду, дожидаюсь», — и принюхался к своей рубахе, которая за 2 недели весьма пропахла. «Дмитрий Иоаннович был занят и не мог вас принять. Сейчас он готов уделить вам время», — сморщился Лях. «Мне же очень хотелось какую-нибудь гадость сказать из природной вредности. Что-то типа «С Ксении Годуновой, видать, поклоны отбивал, и не только». Но я лишь горестно вздохнул, поднимаясь, но потом не удержался и ляпнул. «Государь-батюшка, наша защита и опора, кто, ежели не он, со всем справится?» Ляг же хмыкнул и, улыбнувшись, так и не ответил. Накинув на себя кафтан, я вновь принюхался и протянул. «Мне бы в баньку помыться, да одежу чистую, а то от меня несет, как от взмыленного коня, а то и дикого кабана». «Позже все будет. Сейчас же царь ждет, и он нетерпелив обычно в своих желаниях», — вполне благожелательно добавил Ян. На что я кивнул, запоминая его слова. Надеюсь, мне удалось отыграть недовольного отрока, который понимает всю серьезность ситуации, — промелькнуло у меня в голове. «Главное не перестараться», — пронеслось следом. Мы вышли из моей опочивальни, которая за последнее время мне приелась, это мягко говоря, очень даже мягко. Возле дверей по-прежнему ошивалось 2 охранников-иностранцев, которые настороженно на меня поглядывали. Я не удержался и им подмигнул, на что они нахмурились. Выйдя из терема, мы направились к высокому деревянному дворцу в 3 этажа, окруженному красивой резной оградой, но при этом достаточно мощной. Ворота же были обиты с другой стороны железом и сейчас открыты нараспашку. На нас почти не обращали внимания. Пройдя через во двор дворца, я обратил внимание на стражу. Бойцов 10 было во дворе, хотя уверен, что их куда больше. Первый этаж был приподнят над землей на 1 метр или чуть больше, и к нему вела крытая лестница, возле которой стояли также 2 бойцов. Вот только все это были иноземцы. Стрельцов же я не видел. Ян подвел меня к полукруглой двери и раскрыл ее передо мной. Я сделал шаг вперед и застыл на пороге. В комнате находился Дмитрий Иоаннович. Он сидел за столом, накрытым скатертью, с задумчивым видом и рассматривал перстень-печать, до боли знакомый мне. Рядом с ним на столе лежала моя сумка с грамотами. Вдруг я получил сзади тычок в спину и, сделав шаг вперед, Дмитрий Иоаннович поднял на меня свой взгляд. Он меня рассматривал и изучал. Я делал то же самое. Благо, я видел его уже, когда он шел по Москве, только для себя открыл новую деталь. Его левая рука была чуть короче правой. На пальцах же сверкали драгоценные перстни, да и одет он был в рубаху, а на его плечах накинут кафтан. Только спустя 2 мгновения я спохватился, отвесил поясной поклон и заговорил: «Здрав будь, царь-батюшка, долгих лет тебе!» распрямился, и тут же меня заключили в объятия, и довольно крепкие, а на ухо же прошептали. «Ну, здравствуй, Андрей, не чинись передо мной. Одни мы остались с тобой на всем белом свете, истинные Рюриковичи из колена Каритичей. Нет у меня ныне никого родней тебя, да матушки». Слова были произнесены с жаром и какой-то теплотой. Отлипнув, Дмитрий еще раз осмотрел меня. Я же отвел взор и потупил его. Мне казалось, именно так надо вести себя. «Не робей. Можешь меня звать Дмитрий Иоаннович. И не кланяться попусту. Пойдем, присядем, да поговорим. Ты мне словно младший брат», — вновь тепло произнес Дмитрий. Я же вздрогнул от его слов, а по телу пробежал табун мурашек. «Вот же ж», — промелькнула мысль, — «интересно, он просто отыгрывает роль или верит в то, что он истинный Дмитрий?» Мысли я тут же попытался отогнать. «Благодарствую, царь-батюшка», — вновь произнес я и попытался поклониться, но Дмитрий удержал меня. «А вот ты неугомонный!» — рассмеялся он по-доброму. «Говорю же, не чинись, а то осерчаю. А родичи мы по отцу, да и по матери моей тоже выходят!» Усмехнулся он и провел меня к лавке, на которую садил. «Эх, настрадался род твой от Годуновых так же, как и я. Тетку твою в монастырь постриг, как и племянниц твоих, а после и уморил. А меня чуть не убил. Благо, нашлись люди верные, что спасли меня. Но ничего, они за все ответили и еще ответят», — с каким-то неистовством произнес царь Дмитрий. Мне же оставалось только кивать. «Я рад, что ты, родич, объявился, что живы старицкие. Ты станешь мне верным помощником. Всю землю православную обустроим. Завтра я тебе люду представлю до думе. Станешь ты первым боярином по праву крови», — поглядывая на меня, проговорил Дмитрий. «Благодарю, Дмитрий Иоаннович», — произнес я. «Как по-другому, князь? Мы должны помогать и поддерживать друг друга. О том кровь моя говорит. Ведь мой отец Иван Васильевич был дружен с твоим дедом Владимиром Андреевичем. Росли они вместе». Я же закивал, не знал бы я правды от Марии, да не было бы собой, точно бы поверил и явно был бы очарован Дмитрием. От черт языкастый! Может, Бог и не дал ему красоты, но вот харизмы отсыпал прилично. «Дмитрий Иоаннович, помогу я тебе всеми силами своими невеликими!» И тут же перекрестился. «Только мал я еще, да и чем смогу помочь-то?» — ответил я, глянув в глаза Дмитрию, а потом сразу отвел взгляд. «Ха-ха!» — развеселился он. «Порадовал ты меня, князь Андрей! Найдем дело по тебе, вырастешь еще! Расскажи, как ты жил, каким был твой батюшка!» — предложил царь. Пришлось рассказывать о своем житье-бытие, аккуратно подбирая каждое слово. Дмитрий Иоаннович, узнав о том, что я продал от бедности один из перстней деда, тут же пообещал выкупить его и вернуть мне. Да, дарить сообразно и передать те земли, что указаны в духовной грамоте Василия Старицкого. Даже и просить ничего не пришлось. Он вел себя очень благожелательно, будто и вправду был моим старшим родичем. Проговорили мы почти до самого заката, а после распрощались, обнявшись, и меня провели в царскую баню, которая расположилась на третьем этаже каменного дворца и состояла из четырех помещений. Так там мне еще и банщик ждал, который из меня все соки выжил. Я побывал и в раю, и в аду, чуть не в кипящем котле, до того жарко и душно было. А как он вениками работал, это что-то. После мне поднесли новые одежды, все были сделаны из дорогой парчи и украшены золотой вышивкой, так и сапоги оказались по размеру. Видать, заранее заготовили, вот только размеры как сняли, или на глаз определили. Дальше меня провели в палаты, которые, как я понял, находились рядом с царскими. Комната была схожа с той, в которой я провел последние 2 недели. На этот раз я засыпал спокойно. Перед сном же мысли меня одолели о дальнейших шагах. Да и деду надо весточку передать, что со мной все в порядке, и узнать, как у него дела, и все ли хорошо. Проснувшись и продрав глаза, я тут же размялся и, одевшись, не знал, чем себя занять. Я приоткрыл дверь, за которой замерли 2 служанки. Одна с деревянным тазом, а другая с кувшинами и полотенцем. «Ой!» — пискнула одна, уставившись на меня. Улыбка сама вылезла на лицо. Девушки были симпатичные, румяные. Так и захотелось их потискать. Справившись с собой, я отошел в сторону, пропуская в свои покои служанок. Таз поставили на лавку, и они приготовились мне помочь умыться, что я и проделал, поплескавшись в теплой воде. «А правду говорят, что ты царский родич?» — донеслось с искренним интересом. «Фетенька!» — тут же прикрикнула на нее вторая, и задавшая вопрос смутилась, опустив лицо к полу. «Правда!» — протянул я, улыбнувшись. Фетенька, увидев мою улыбку, потупилась, покраснела, и, не говоря больше ни слова, они подхватили моечные принадлежности и покинули меня. Я же размышлял, пойти погулять по дворцу или обождать, наверняка еще вчера обо мне были распоряжения. Решил немного подождать. Если никто не придет, пойти прогуляться. Спустя 15 минут появился служка, что провел меня на улицу, где собралась большая толпа. «Бояре!» — тут же пронеслось у меня в голове. «А кто еще это мог быть? Богато одетые в высоких меховых шапках, которые я не раз видел в фильмах». На меня они косо посмотрели и начали переглядываться, а кто-то даже и шептаться. Радости на их лицах я не видел, а вот совершенно других выражений хватало. Была и парочка иностранцев. Спустя 20 минут появился Дмитрий в окружении разных людей, среди которых я заприметил и уже знакомого мне Яна. Помимо него хватало и наших людей, их легко было отличить по одежке. «Царь!» Тут же разнеслось везде, и бояре согнулись в поклоне, придерживая руками свои шапки, чтобы не свалились. Я склонился вместе со всеми. Дмитрий же довольно хмыкнул и произнес: «Здравы будьте, бояре!» После он подошел ко мне, приобняв, подтолкнул вперед, и мы направились в сторону ближайшего собора. Как подсказала мне память, это был Успенский собор. Возле него собралась еще большая толпа, среди которой виднелись и вооруженные бойцы иноземной охраны и стрельцы. Были там и бояре, и другие лучшие люди, а также виднелась и дворня. Я шел рядом с царем, а спину мне прожигали взгляды, да так, что чесалось между лопаток, а волосы на загривке поднимались дыбом. Царь первым приблизился к дверям собора и перекрестился. Поклонился, прошел вовнутрь, и так вышло, что я был вторым. На службе я также стоял рядом с царем и крестился. Сказать, что мне понравилось, это нагло соврать. В соборе было душно, проводящий службу батюшка не раз обрызгал меня святой водой, да и кадилом гадина такая мне в лоб чуть не зарядил, благо успел голову отдернуть. После службы мы направились в другой деревянный терем, стоявший неподалеку, и я вновь шел рядом с царем. Вдруг рядом оказался незнакомый мне мужчина и, перехватив, придержал и жарко зашептал на ухо: «Дума сейчас будет заседать, на которой тебя представят. Обождать надо, ты все услышишь». Я кивнул и дал себя увести в одну из комнат. Мужчина был не старше 30 лет, с тонкой бородкой, клином и усами. Подойдя к одной из дверей, он приоткрыл небольшое слуховое окно, к которому меня подтолкнул, и я заглянул в него. Было видно не особо хорошо, но я смог рассмотреть Дмитрия, сидящего на троне, Рядом с ним, возле стены, расположился небольшой стол, за которым я увидел Яна с письменными принадлежностями. Вдоль же стен стояли большие лавки, на которых сидели бояре и внимательно смотрели на царя. Судя по всему, заседание уже началось. Дмитрий поднялся с трона и начал вещать. «Наверняка уже прознали, али слышали, что появился человек, который назвал себя Андреем Старицким». «А как же слышали, что нашелся наглец таков?» — раздался чей-то голос. «Это хорошо», — расплылся в лисьей улыбке Дмитрий. «Потому я учинил сыск. Доставили ко мне этого человека. Это был отрок 15 лет. Да с грамотами и духовной князя Василия Владимировича Старицкого, родственника моего близкого. Людишек я послал прознать насчет этого дела. Все прознали и выяснили. Правдой это оказалось». Тут же по рядам бояр как волна прошла, которая всколыхнула, и они начали приглядываться и шептаться, но никто не произнес ни слова. Дмитрий же улыбнулся и был доволен эффектом, после чего вернулся на трон. — А лжо это не может быть! — все-таки раздался чей-то голос из рядов бояр. — Нет. Хорошо, проверили да поспрашивали. Ничего не утаилось, все вскрылось. Он внук не только Василия Старицкого, но и Петра Волынского, чей род служит нам давно и славно служит, — довольно произнес Дмитрий и махнул рукой в сторону двери, за которой находился я. Видимо, и мне пора явить себя. Открыв с натугой дверь, я вышел к боярам, которые тут же уставились на меня, рассматривая. В их глазах я видел узнавание. И вопрос, кто это был с царем в церкви, отпал сам собой. «Ян, читай!» — тут же приказал Дмитрий. Ян поднялся со своего места с грамотой в руках и начал читать. Я же узнал, что это духовная грамота моего деда. Вслед за ней он зачитал и наследственную грамоту моего отца, назвав его Владимиром Васильевичем Старицким. На палаты опустилась тишина, ни звука, ни скрипа. Воздух же стал тяжелым. Тут же, по мановению руки царя, появился священник, что держал в руках Евангелие и крест золотой, которым я тут же приложился и перекрестился. Дмитрий поднялся с трона и заговорил торжественно и громко. «Мы, пресветлейший и непобедимейший монарх, Дмитрий Иванович, Божию милостью, цесарь и великий князь сия России и всех татарских царств, и иных многих московской монархии, покоренных областей, государь и царь, даруем князю Андрею Владимировичу Старицкому земли, что завещал ему отец его, которые достались ему от деда Василия Владимировича. Также пусть он займет достойное место близ меня, став первым боярином по праву рождения и крови. Помимо этого, дарую ему 20 000 рублей на обзаведение дел своих, дабы не знал он оскудения земель своих. Андрей, займи свое место!» И царь махнул правой рукой в сторону лавки, на самое ее начало. Я же склонился перед царем в поясном поклоне и развернулся в сторону места, на которое мне указали. Вот только в начале лавки сидел боярин лет 40 и сверлил меня злым и недовольным взглядом, судя по всему, не желая уступать мне свое место. Глава 9. Я медленно шел к указанному месту по правую руку царя. «Вот же подстава! Меня уже в каких-то играх, походу, используют!» — промелькнуло у меня в голове, и следом пришли другие мысли. «Делать-то чего? Вряд ли добром уступит. Вчера меня не было, а тут вот нарисовался Старицкий. Да и сомнения наверняка есть. И слова царя их не убедили в том, что я настоящий. Сами будут проверять, А может, сходу чего придумают. Я остановился напротив боярина, которого даже и не знал, как звать. Смотрел на него сверху вниз. Боярин отвечал хмурым и недовольным взглядом, даже не сдвинувшись. Надо бы и себя показать в какой-то мере. Может, шапку ему сбросить или за бороду хватить, а там по наглой морде, что меня буравит взглядом. А может, с ноги в челюсть прописать. Только я не Брюс Ли. Пока я размышлял, мне пришли на помощь. С лавки напротив, что была у меня за спиной, кто-то прокричал. — Иван Михайлович, ты чё оглох? Али слов царёвых не слышал? Или ты позабыл, где раньше сидел-то? Да сказано было весело, с издевкой. Названный Иваном лишь зубами заскрежетал, а после глянул мне за спину и с неохотой ответил. — Так место грею для нового князя Старецкого! — зло усмехнулся он. Причем князь Старецкий прозвучало как оскорбление. «Ну-ну!» — усмехнулся царь и тяжело глянул на Ивана, который под его взглядом что-то пробурчал, и, наконец, толкнул соседа, заставляя того подвинуться, а там и остальных. На лавке же появился небольшой краешек, на котором не особо можно было усидеть, но дальше боярин, видимо, двигаться и не собирался. У меня же сузились глаза, и я оскалился. «Ну, сам напросился», — промелькнула у меня мысль. Я немного склонил голову, якобы из уважения, а после, распрямляясь, как бы незначай, взмахнул рукой, задел шапку на боярине, которая тут же слетела в сторону, а когда я шагнул вперед, еще и каблуком по ноге зарядил, заставив Ивана Михайловича скривиться. Быстрый разворот на месте, и я, плюхаясь на лавку, выставив правый локоть назад и угодил в грудь моего соседа, заставив его закашляться. Вряд ли удар вышел сильный, все-таки несколько слоев одежды, но чувствительным должен быть явно. «Эки я неуклюжий-то!» — вырвалось у меня. Мои действия не укрылись от бояр и раздались смешки, да и царь сидел и скалился. «Да ты!» — прорычал Иван Михайлович. «Да, я князь Старецкий и Андрей Владимирович, и родич царевый!» — кивнул я, чем вызвал новые смешки. Боярин оглянулся и скривился, понимая, что не стоит продолжать, по крайней мере, сейчас. Приподнявшись, он дотянулся до шапки и тут же воздел ее на себя. «Ну вот и славно!» — хлопнул в ладоши Дмитрий, задорно улыбнувшись. Я же к этому времени думал о том, что только что нажил себе врага. Вряд ли уж в этой среде такое забудут. И наверняка моего соседа будут долго подкалывать тем, что новоявленный князек его унизил. Да и князек ли он, а ли вор и самозванец? «Вечером будет пир, да и грамоты по всей Москве зачитают, а после и по другим городам, о том, что род Старецких жив, и они заняли свое место при царе». Бояре же начали кивать, соглашаясь. Тут степенно поднялся боярин, сидящий ближе к царю, и, пробежавшись по остальным взглядам, заговорил. «Царь решил, а бояре в том приговорили». Я же заприметил среди сидящих не только бояр, но были священнослужители немного, человек 6. Бояр же я насчитал под 40 человек и скривился, понимая, что придется выучить их всех, кто есть кто и от кого род ведет, и чем он сам знаменит и его предки. Среди сидящих бояр я заприметил и народцев. Некоторые из них были явно ляхами. А вот один был одет на европейский манер, в камзол, носил бороду и лихо подкрученные усы. Он внимательно на меня смотрел задумчивым взглядом. Я бы даже сказал пристально. Недолго думая, я уставился и на него в ответ. Ему явно было за 40. Одним этим он выделялся среди других иностранцев, что были куда моложе. Так и сидели, мерились взглядами. Причем он сидел достаточно близко к царю, почти в первых местах. К этому времени появилась новая тема для обсуждения, а именно обсуждали города и что многие воеводы держались Годуновой стороны, и надо бы их сменить. А кто-то просто подзадержался на своем месте. Назывались какие-то имена, но они мне ни о чем не говорили. Я же больше прислушивался к именам бояр. Выяснилось из шепотков и насмешек над моим неудачливым соседом, что он являлся Воротынским и слыл вторым боярином после удаления Шуйских. Говорливый Славки напротив был никем иным, как Федором Ивановичем Мстиславским и, так сказать, председателем Боярской думы, соответственно, первым боярином по чину, так сказать. По знатности до этого были Шуйские, которых сослали. Ныне же я. Не все так просто с местами здесь. Я же про себя радовался и готов был пуститься в пляс. Ведь мой финт ушами удался. Я князь, словно песенка играла у меня в мыслях. Земли рода мне вернули, так еще и денег отсыпали, аж 20 000 рублей. По крайней мере, царь пообещал. Тут же мне вспомнилась поговорка «Жалует царь, да не жалует псарь». Так что свое выбить еще надо. Но ничего, хованских да адоевских натравлю, пусть отрабатывают. Тут же мелькнула мысль. К тому же с надела моего должны подать и идти мне. Правда, и я должен буду в казну денег заносить. Судя по всему, от подати меня не освободили. А их собирают осенью, как я помню. Так что надо будет озаботиться этим моментом. К тому же со стеклом надо будет обмыслить и получить разрешение государя, и можно будет хорошо развернуться. Да и подумать надо, как свой престиж среди служилых поднять, чтобы обо мне знали не только из царских грамот. «Андрей, а ты чего думаешь?» — вырвал меня из размышлений вопрос Дмитрий Иоаннович. Я же нить разговора утерял, и даже вспомнить, о чем он велся последние минуты, не мог. Поднялся с лавки, и на меня тут же сосредоточились все взгляды. Мал я еще, да и умишком скорбен, дабы советы давать, да и не разобрался еще, — произнес я и тут же опустил глаза в пол. «Ха!» — вырвалось из царя, и он тут же поднялся с трона и подошел ко мне. «Раз понимаешь сие, не скорбен ты умом, но в то же время признаешь незнание свое, а не бежишь советы давать», — довольно произнес он, тут же подхватили бояре. Дескать, правильно царь рассудил и раскрыл меня, хотя сами начали переглядываться. Усадив меня на прежнее место, царь вернулся на трон, и обсуждение продолжилось по новой. Плавно перескакивая с темы на тему, даже подати коснулись. В общем, треп был пустой, как по мне. Царь же слушал и кивал, но было видно, что ему скучно и совсем неинтересно. «Списки по городам и воеводам подготовьте, и мне представьте, подумаю я», — веско произнес он. Тут же поднялся с трона и направился в комнату, из которой я вышел. Бояре тут же поднялись и поклонились, да и я за ними повторил. Все неспешно начали покидать палаты. Я же растерялся на мгновение и, поднявшись, был готов пойти вслед за расходящимися боярами. «Андрей Владимирович!» — услышал я, как меня окликнули. Это был Ян, что собирал письменные принадлежности. Подойдя, я глянул на него вопросительно, и он кивнул на дверь, в которую вышел Дмитрий Иоаннович. Дождавшись, когда Ян соберется, я пошел вместе с ним. Мы двинулись по коридорам, вышли на улицу и направились в другой дворец, в царские покои. «И что сейчас?» — решил я поинтересоваться. «Так отобедать, я уверен, что государь захочет увидеть и тебя». У него обычно за обедом бывают разные люди, в том числе и самые близкие, коим и тебя можно теперь отнести. Я же лишь кивнул, а после задал интересующий меня вопрос. Дмитрий Иоаннович признал меня князем, как и подтвердил завещание деда моего и отца. Так что насчет вотчины моей? Я подготовлю указ и передам главе земского приказа, а потом и вам следует с ним поговорить. Они с книгами сверятся и уже вам передадут, а там можете отправить кого в свои земли. — А самому туда поехать посмотреть? — хмыкнул я. — Ты хочешь уехать из Москвы? Ты стал первым после царя? — глянул на меня заинтересованный Ян. Я лишь пожал плечами, показывая, что не определился. Хотя с удовольствием бы свалил. Дел полно, а я тут, судя по всему, буду штаны просиживать и выступать в роли развлечения и игрушки для Дмитрия, хотя выводы делать рано. «Сожрут мироеды», — буркнул я, не удержавшись. Ян же расхохотался в голос. «Ну, могут попытаться», — хмыкнул он, просмеявшись. «Но, думаю, я подавится. Я видел, что ты сделал. Да и не я один, можешь поверить. Тут глаз у многих наметан, так что не сильно увлекайся, строй из себя». И он махал рукой. «Пока ты рядом с царем, тронуть не посмеют, но и ты сам будь аккуратен». «Не посмеют, ага, в прикуску сожрут. Отравит ли еще чего?» — примекнул мысль. «Почему ты помогаешь?» — задал я вопрос. Ян не ответил, лишь хитро на меня глянул. Да вопрос был весьма риторический, но мне было важно увидеть его реакцию. Про себя же поставил небольшой плюс Яну. Он явно умен, ну, точно не глуп, и хочет остаться на своем месте. Ведь получается, случись что с Дмитрием, я имею шансы занять его место, вот и подстилает соломки. Сколько еще таких будет? «Дмитрий Иоаннович еще о деньгах говорил, как бы незначай», — произнес я. «Указ будет готов, казначаем передам. Тебе надо будет подойти к Головину или к дьяку Власьеву». Я же принял к сведению и кивнул. К этому времени мы подошли к царским покоям, и Ян заглянул в одну из комнат, и в ней оказался Дмитрий Иоаннович, который сидел за столом и водил пальцем по скатерти, о чем-то думая. Подняв голову, он глядел на нас и кивнул, дозволяя войти. Я тут же вступил внутрь и, спросив разрешения, получив очередной кивок, уселся. Ян же покинул нас и вернулся через пару минут, уже без письменных принадлежностей. Спустя пару минут начали появляться слуги, выставляя еду на стол. Позже появился иностранец, что пристально смотрел на меня на заседании Боярской думы. После пришли еще трое человек, молодых парней. Все трое были явно старше меня, двум лет по 17, а третьему ближе к 20. Да и по повадкам было видно, что это непростые слуги. Тут я вспомнил диалог у Адоевских о том, что среди стольников и постельничих нет простых людей, все они родовитые, и быть слугой царю — это одна из ступеней к боярству или более высокой придворной должности. По вялому движению Дмитрия Иоанновича самый старший тут же принялся пробовать все блюда, от каждого отщипывая по кусочку, а после из кувшина наливая в золотой кубок и отпивая по глотку. Я же вспомнил о том, как существовали люди, пробующие еду царя или любого другого монарха, дабы избежать отравы, вот только название должности вспомнить не мог. Иностранец редко перекидывался с Яном или царем словами на польском, которые я понимал, но не все. Зато понял имя поляка. Это был Ёжи Мнишек, будущий тесть Дмитрия Иоанновича. И он аккуратно намекал, что надо бы дать ответ королю и в Ватикан отписать. Я же поглядывал не только на Мнишека, что тоже был вполне исторической личностью, но и на царский обед. Мне казалось, их должны проводить по-другому, но, судя по всему, Дмитрий был не в духе, да к тому же не расположен к разговору. «Как тебе, Боярская дома?» — Посредине вопроса Мнишика обратился ко мне Дмитрий. Мнишек недовольно глянул на меня, а после что-то пробормотал себе под нос. Я же ответил, как любой нормальный 15-летний парень, которого заставили сидеть на нелюбимых уроках. «Скучно?» «Ха!» — улыбнулся Дмитрий в первый раз за обед. «И так всегда, весь день готовы языками молоть, выгадывая себе». Я улыбнулся и кивнул, соглашаясь. «Эх, у меня такие планы! Как обустроить землю мою? Через годин 10 никто не узнает. Хочу университет возвести, как в других странах, дабы там науку постигали. Но ты о том и не слышал, поди!» — махнул Дмитрий и вновь поскучнел. Мне вновь пришлось кивать, отыгрывая роль. Мнишек по поводу меня вопросов не задавал, но было ощущение, что явно будет говорить с царем. После обеда я вернулся в свои покои, и надо было переварить все случившееся. Завалившись на кровать, я сам не заметил, как задремал после сытного обеда. «Хм, Андрей Владимирович!» — расслышал я чей-то голос и приоткрыл глаза. В комнате находился парень лет 22. Проснулся я, присел на кровати, уснул и сам не заметил, решил пояснить. — Пир скоро начнется. Велено вас привести и одежды новые вам подать, — указал он на новый наряд, лежащий на сундуке. Наряд же ничем не отличался от уже надетого на мне, только кафтан был зеленого цвета, сделанный из парчи и расшит серебром. — Хорошо. И я тут же начал переодеваться. Парень мне даже помог. Минут через 20 он повел меня в другой дворец и проводил в большой зал, где уже стоялось десяток столов, ломившихся от еды. Чего там только не было, я даже персики приметил. Народ же вовсю подтягивался, рассаживаясь, и тут были не только бояре. Царь же сидел во главе большого стола, за которым расположились бояре. Парень провел меня и усадил по правую руку от государя. — Садись, Андрей, праздновать будем! — весело проговорил Дмитрий, и, судя по всему, он уже успел опустошить пару бокалов вина, да и настроение его было веселым. Слева от царя сидел Мнишек, а за ним Мстиславский. Рядом со мной же пристроился незнакомый мне лях, за ним Ян и еще несколько человек, в том числе и мой недруг, которого я искупал на торге. «Видимо, он достаточно близок к царю, раз ему позволили здесь сесть», — промелькнуло у меня в мыслях. За ним сидел другой мужчина, незнакомый мне, а там уже и Вратынский, а дальше другие бояре. Что можно сказать о пире? Застолье оно и есть застолье. С морем выпивки и закуски, даже музыка была, только дам не было. Исполняли песни унылые, чем-то похожие на ту, которая была в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Царь кривился, но музыкантов не отпускал. Я же, улучив момент, отпросился с завтрашнего заседания, аргументируя тем, что надо бы своих людей упредить, пропадут они без меня. Дмитрий дал на то свое дозволение, предупредив, что меня кто-нибудь из стольников будет сопровождать, и его охрана. Пить я старался поменьше, как и есть, в основном те блюда, которые ел царь, ведь его убили совсем не ядом, так что на этот счет можно было не опасаться. Пир закончился уже после заката, и меня провели в покое. С утра было вновь посещение собора, и я стоял рядом с царем, получив в лицо дозу освященной воды и пропахнув ладаном насквозь. В этот раз кадилом в лоб не пытались зарядить, и то хорошо. После утренней службы царь с боярами ушли заседать, а меня нашел парень, который разбудил перед пиром. Одет он был в хороший кафтан, но без вышивки. «Князь Андрей Владимирович, мне приказано вас сопровождать!» И он кивнул еще на троих стрельцов, что были с ним рядом. «Как зовут-то тебя?» — обратился я к парню. «Василий Иванов, сын Бутурлин», — представился парень. — Стольник я. — Ну, пошли тогда, Василий Иванов, сын Бутурлин. И я направился по дорожке, ведущей к воротам из Кремля. Вот только сразу за воротами мне дорогу преградило пятеро поляков, среди которых был и мой знакомец по боям на торге. — Ты оскорбил меня, мою семью, мою честь! — процедил он. — Я требую боя или извинений! — прошипел он. От злости у него еще больше проявился акцент. Глава десятая. «Ха!» — вырвался из меня смешок. У самого мысли забегали, так как вариантов хватало. Это могло быть провокацией. Вот только чьей? Не сильно я разбираюсь в дворцовых раскладах. Здесь могло быть до десятка заказчиков, пока я не укрепился или не вырос. Мог ли быть это сам Дмитрий? Сомнительно, конечно. Но и отказываться от такого варианта нельзя. Воротынский, с которым вчера у меня случился конфликт, вполне мог. Да тот же Мнишек мог, в особенности, если уже есть какие-то договоренности о свадьбе. Да и с десяток людей, находящихся в тени, могли быть заинтересованы. Я же пробежался взглядом по ляху и понял, что нельзя откидывать варианта, что это его инициатива. Наглости у него на троих, да и полудурок, как по мне. К тому же он вчера на перу вполне мог слышать, как я отпрашивался у царя. — Да ты понимаешь, кому это говоришь, проклятый схизматик! — зло рявкнул Бутурлин. Лях окинул меня взглядом и заулыбался, как и его сопровождающие. «А что? Я шляхтич, он шляхтич. Он меня оскорбил, я и требую боя». «Он царев родич, князь Рюрикович. Не тебе, пес, покушаться на него. К тому же он отрок, и за него отвечают родичи. Царь Дмитрий Иоаннович, вот к нему и иди». Тут же отбрил ляха Василий Бутурлин. «Он князь, и его признали». «Какой же он отрок, коли смеет оскорблять шляхтича?» — стоял лях на своем. «Ты меня знаешь, а вот я тебя нет. Может, ты такой же шляхтич, как свинья, что громко орет?» — не удержался я от подколки и провокации. «Ну, не всегда получается у меня смолчать, когда надо. Порода такая». «Я Пановы Анжелипский из славного рода, писарь царя Дмитрия Ивановича, готовый биться за свою честь. Или ты струсил? Понятно, какие князья тут на Московии!» — оскалился Анжи. «Ну, для кого-то, может, ты и пан. Для меня и рода моего ты не выше прочих». Не удержался я еще от одной шпильки. Анжи же нахмурился. «Выйти на бой с тобой много чести», — улыбнулся я как можно более дружелюбнее. «Боишься!» — прошипел пан. «Трус! Ты запятнал себя и весь свой род трусостью! О том все узнают!» «Нахрен бы его послать и все дела! Вот только я стал заложником роли, которую играю!» «И такое не смог бы пропустить или простить», — мелькнуло у меня в мыслях. «Можно, конечно, попытаться отыграть труса, вот только в таком случае мне будет сложно поднимать народ, коли обо мне такая молва пойдет. Не любят трусов». «Как биться будем?» — сквозь зубы вырвалось у меня. На мои слова Анжи улыбнулся, а его дружки одобрительно закивали. «Пешими на белом оружии, хотя можешь хоть что брать. Копье, лук. А то скажет, что пан Анжи ребенка убил!» — довольно протянул лях. Мне же захотелось его прибить. Благо, я вытянулся вверх и не уступал ему ростом, хотя до деда мне было по-прежнему далеко. «Василий Иванович, где лучше биться будем, чтобы никто не помешал?» — обратился я к своему спутнику. «Да...» — возмущенно начал Василий. «На Москве-реке можно, возле мельницы Вершка. Там место хорошее, ровное и тихое», — вдруг раздался голос одного из стрельцов. «Принимается!» — тут же проговорил Лях. «Сегодня на вечерне там! Надеюсь, ты не придешь!» Осклабился он и тут же прошел мимо меня. «Ты чего влез? Не тебя спрашивали!» Вызверился на стрельца Василий, я же махнул рукой. «Андрей Владимирович, мне к царю бежать надо, все обсказать».